35, Косу 35, и он гранд-адмирал имперской армии, командующий все еще Вейдер, но тот уже почти ничего не делает, только нагоняет ужас самим фактом существования да лениво гоняется за повстанцами. Палач гремит по всей галактике, а Кос тихо смеется иронией. Его восходящий скрывается в тени, и те, кто его видел, либо мертвы, либо стали союзниками. Кос отвечает за внешнее кольцо, и это чертовски интересно. Он не попадается на глаза императору, наводит порядок в секторах, потихоньку присоединяет новые миры к составу империи и в упор не видит созданный им же орден. Надо отдать должное новым джедаям. Те на рожон не лезут и даже с удовольствием помогают Косу по мере сил. Его подчиненные это тактично не видят и не упоминают в отчетах. Все они слишком ему преданы и знают, что Кос сам полезет Ранкору в пасть за каждым штурмовиком, если потребуется. После Дарт Вейдера шикарный контраст, нечего и говорить. Кос даже немного благодарен главнокомандующему за роль страшной подружки. Иногда Кос объединяется с Трауном и его флотом, что расположились в неизведанных регионах. И это каждый раз великолепно, ведь у Чисса не только гениальный ум, но и невероятная фантазия. Империя сильна как никогда, но дядю захлестнуло безумие. Кареллианские джедаи уходят в тень, старательно делая вид, что их не существовало. Маффы строит планы по дележу империи, совершенно забыв про законного наследника трона. Пока что Кос им не напоминает, а сопротивление не знает о его существовании. Это весьма удобно. Кос в сопровождении теней идет на переговоры с картелем хаттов, потому как они уже совсем охренели. Активированные пики стражи и закрывающие небо Изр являются весомыми аргументами, поэтому слизни клянутся больше не лезть на территорию империи. О том, что скоро эти земли станут имперскими, Кос пока не сообщает, зачем говорить такие мелочи. Рабство его раздражает, но империя, в отличие от республики, с ним борется. Да и лично Вейдер, несмотря на все его зверства, планомерно стирает с лица галактики любых рабовладельцев, которым не повезло попасть в его поле зрения. В память о счастливом детстве, не иначе. Базы хаттов всегда напоминают смесь цирка с кунсткамерой. Танцовщицы и акробаты, рабы и рабыни, диковинные инопланетные зверушки и разумные, наемники и всякий сброд. Шумно, грязно, отвратительно. Взгляд цепляется за тонкий ошейник на белой шее. «Ты решила сменить вид деятельности?» Приподнимает бровь Кос, беззастенчиво рассматривая стройное тело. Нира, в наряде танцовщицы, заливается румянцем и пытается хоть немного прикрыться. Разумеется, тщетно. Что-то это ему напоминает. Когда ему позже сообщают о смерти Хатта, он нисколько не удивлен. Хотя это впечатляет, несмотря на бесполезный внешний вид, хатты весьма резво ползают при необходимости. Их не убить обычным бластером с одного выстрела, слизни устойчивы к большинству ядов и могут регенерировать. С другой стороны, джедай, что тут еще скажешь? Кос все же прилетает в орден лично. Они с Рэндом долго орут друг на друга, как в самую первую встречу, под шокированными взглядами джедаев. Когда Кос дает подзатыльник их гранд-магистру, джедаи выпадают в осадок. Обитающие тут же, в новом храме, хотя он больше похож на военную академию, призраки джедаев посмеиваются и советуют Косу осмотреться повнимательнее. Рэнд заслужил не один подзатыльник. Из всех темных джедаев, кого я встречал, Сарисс одно могу сказать. Я боюсь, сильная, могущественная как в физическом, так и в ментальном плане. Она, мастер, перфекционист, спокойная и сдержанная. Опасная, говорит Рэнд. И ты оставил ее тут, в ордене. Кос прикрывает глаза, не зная, как реагировать. Иногда Рэнд слишком джедай. И еще Юна, ее ученика, тут же признается друг. Прочих последователей Джерика мы убили. А они, Сарисс ей и так досталось. А мальчишка, ее единственный друг, и без него. Крышу сорвет, понятливо кивает Кос. Знает, проходил. Причину жалости к девушке понять нетрудно. Дочь Кронала, лидера пророков темной стороны, для которых создание новой жизни является наитягчайшим преступлением. Разумеется, ее папаша не мог признать свою вину, свалив все на Сарисс. И то, что с ней творили в секте, лучше бы убили, честное слово. Кос малодушно не хочет думать, с какого возраста начался этот кошмар. Так ничего и не решив, Палпатин решает поговорить с пророчицей лично. «Вам стоит быть осторожнее, ваше высочество», — сходу говорит ему Сарисс. «Император использует пророков, чтобы увидеть будущее, и скоро в их видениях можете оказаться вы, и тогда мне конец», — понятливо хмыкает Кос. «Надеяться на то, что дядя хотя бы выслушает, прежде чем убить, не приходится. И как от них избавиться, интересуется Кос. Во-первых, не думать об этом, они увидят. Во-вторых, орбитальная бомбардировка или одаренные. А штурмовики, у меня есть армия. Нет, качает головой Сарис, там слишком много темной стороны, даже световой меч сбоит, а прочая техника не работает вовсе. Орбитальную бомбардировку император не оценит, да и как ее оправдать? Кос даже знать ничего не должен про темных пророков. Хотя это странно, дядя раньше не слишком верил в предсказания. Даже к Анакину 5 лет присматривался, прежде чем уверовал в его избранность. И что, все, что они наговорят, сбывается, скептично уточняет Кос. Да, а все, что само не происходит, они заставляют происходить. Денег для этого достаточно. Значит, они воплощают все, что увидели, задумчиво тянет Кос. Пожалуй, он знает, как натравить на них дядю. Где Драмунд Кас? Я не знаю. Система Драмунд Старой Империи весьма обширна. Координаты храма известны только императору и Кроналу, а всех, кто желает покинуть или посетить планету, перевозит в бессознательном состоянии. Кос досадливо морщится. Тоже еще проблема. Малорум со скуки берется тренировать агентов имперской службы безопасности. Те воют, но результаты показывают стабильно высочайшие. Иссани и Сарт, наблюдающие за этим со стороны, быстро подключаются к веселью. Уже через месяц сотрудники СБИ раскрывают 7 заговоров, предотвращают 4 диверсии и 1 покушение на самого императора. И тихо просят перестать их обучать. Кос, выслушивая все это, заливисто ржет. Это уже традиция. Смеется Кос и подножкой валит на полниру, наваливаясь сверху. Та отбивается, но вырваться из захвата в свое время не смог даже Кэл. И ты снова решила меня убить. Почему? На самом деле, такое непостоянство начинает раздражать. 3 покушения, 1 спасение, 2 сотрудничества, 1 предательство. И все с одним человеком. Девушка отчаянно вырывается и лупит его по спине. А Кос неожиданно понимает Малорума и его азарт в отношении Мары Джейд. Сопротивление действительно заводит. Поэтому он резко наклоняется и целует Неру. Проблема в том, что убедить ее надеть платье будет сложнее, чем угробить Вейдера. А императрицу в джедайской робе не переживут уже гвардейцы. Сенат частично переселяется во дворец. И Кос, просто гуляя, натыкается на толпу недовольных сенаторов, покидающих зал собрания. За их спинами поднимаются на места репульсорные платформы. Кос останавливается, чтобы поболтать с капитаном Джейфоном. Тот все так же глава сенатской стражи и уже почти не дуется на алых. Мимо проходит молодая сенатор Органа. Лев в панике смотрит на теневых гвардейцев за спиной Палпатина. Всем известно, что это личная стража императора, и использует он ее только по важным поводам, в остальное время предпочитая алых. Сенатор Органа окликает ее Кос. Девушка вздрагивает и смотрит на имперский мундир. Бежать ей некуда. А вы, Кос, абсолютно неофициально представляется он и поясняет. Я был другом вашей матери. Королева Бриха не говорила о вас, хмурит бровки Лея. Неудивительно, хмыкает Палпатин. Она похожа на Пад, но только внешне. По характеру она, увы, Скайуокер. Даже удивительно, почему Вейдер не признает в ней дочь. Кос оставляет Лею, заметив знакомое лицо. Что-то многовато на Беррии стало в имперском сенате. Лично Кос не подходит, но позже отправляет Пуджи поздравление с назначением на должность сенатора. Над планетой висит Изр, но толку мало. Упрямое местное население не желает переходить под власть империи, а Кос из принципа не желает принуждать их военной мощью. Все же через 27 и краткое сектор проходит слишком много гиперпространственных маршрутов. И воевать рядом с ними означает остановить все движение или случайно перебить все торговые корабли. И то крайне дорого. Вот только империя может предложить этому сектору разве что защиту от сопротивления, что им совсем не нужно. Кос временно забивает на это и разгребает гору отчетов с миссий по всей галактике. Взгляд цепляется за знакомую фамилию. Иден Версио, дочь той самой художницы, что так впечатлила их с дядей, и адмирала Версио, истинного патриота империи. Причем он не фанатик, а вполне разумный человек, преданный своему делу. Разумеется, их дочь не может быть другой. Теперь уже капитан, Иден служит под началом отца и только что завершила миссию по ликвидации украденных чертежей. Кос вводит код, и в личном деле появляются новые данные, комментарии проверявших ее сотрудников СБИ. Настоящая профи, дроид классный, верна империи, все понимает, мир, вроде, не черно-белый, империю выбрала осознанно. Совестливо, есть границы допустимого. Кос восхищен, и Денверсио старается защищать как граждан, так и сослуживцев. Такая позиция Косу нравится, но нужно быть осторожным. Если Иден получит приказ, противоречащий ее принципам и вредящий гражданам империи, которые в последнее время так любит дядя, то может и сменить сторону. Придется перевести ее под свое командование, тайно, разумеется, и тщательно следить за приказами. Но отдать ее сопротивлению Кос не позволит. Знакомство проходит штатно, Кос на корабле говорит с ее отцом-командиром, в который раз нахваливая жену-художницу. Мужчина польщенно приосанивается и гордо представляет подошедшую дочь. «Капитан Версио, ваше высочество», вытягивается по струнке молодая женщина. «Рад лично познакомиться, капитан», улыбается Кос. «Ваша миссия по уничтожению перехваченных данных великолепна. Я впечатлен. Рада служить империи». Кос еще раз осматривает Иден Версио и кивает. «Пожалуй, она подойдет. Вы не боитесь плена?» – весело уточняет Кос. «Это будет третий в этом месяце», – докладывает капитан. «По 27-му сектору расползаются слухи о страшном оружии империи, и разведчик сопротивления не заставляет себя ждать. Ничего интересного он не знает, но это и не важно. Паническое сообщение об угрозе сопротивлению и капитане Иден Версио, которая все-все знает, уходит по назначению». Ужас в голосе из-за неминуемой смерти весьма похож на страх перед ужасным имперским оружием. Получается правдиво. Кос добивает невезучего агента Альянса и придирчиво укладывает тело, чтобы было похоже на смерть от полученных ранений. Попался в плен, сбежал, узнал данные, раненый спустился на планету, передал сообщение и умер от кровопотери. Хорошая история, героическая. Почему-то люди верят в достоверность информации, добытой ценой жизни, усмехается Кос. Капитан Версио восхищена. Сопротивление ее ищет и похищает, только территория-то не проимперская. Нейтральный 27 и краткая сектор в ужасе от крестокрылов, прервавших мирное течение жизни и походя разворотивших космопорт. После налета повстанцев местные согласны разместить имперские заводы и форты, лишь бы более не встречаться с этими неразумными. Кос на радостях лично помогает сбежать капитану Версио, и работать с таким профи – одно удовольствие. «Ваше высочество», – пораженно выдыхает Иден, – «не стоило. Как я мог оставить такую великолепную девушку, как вы? И помощь одаренного вам будет сейчас кстати. Мама всегда говорила, империя – это сила, которая стоит на страже справедливости в галактике. Она и только она защищает нас от безумного, злобного хаоса, который несет восстание». Кос еще раз мысленно благодарит Зихи Версио. Пусть художница и путешествует со своими работами по мирам, находя общий язык с представителями многочисленных рас разумных, свой главный шедевр Зихи уже создала, и это Иден Версио. Вместе они быстро доводят миссию до логического завершения, не в последнюю очередь благодаря маленькому помощнику капитана Версио. Кос искренне восхищается ее дроидом. «Даже немного завидую», — хмыкает Кос. Дроид весело пиликает на бинарном. «Так возьмите себе эту модель. Хотя ваше высочество не любит дроидов, не то чтобы не люблю. Меня нервирует та информация, которую из них можно добыть». Энакин, еще в бытность Скайуэкером, специально раскурочил маус дроида, чтобы доказать Косу и Пат упрямым умникам, что даже в обычном уборщике хватит данных для успешного покушения на сенатора. Когда Косу докладывают о героической смерти антиллесов, он приказывает провести расследование. Ветш успевает быстрее. Не совсем адекватного мальчишку притаскивают к Косу штурмовики. Тот только что в упор расстрелял убийц своих родителей. И это впечатляет. «Не хочешь объясниться?» – интересуется Палпатин. Подросток вздрагивает и наконец-то понимает, где и перед кем он находится. Отряд штурмовиков рассредоточен по ангару разрушителя, а стражи не только добавляют колорита. «Я позаимствовал у друга охотника за головами, это истребитель, и убил двух людей, ставших причиной смерти моих родителей», лаконично объясняет ветший, получив кивок, продолжает. «Обдуманная месть, преднамеренное убийство, весь мир изменился. Все, что удивляло, шокировало или обижало меня раньше, стало неважным, несущественным». Штурмовики удивленно переглядываются и уважительно кивают. Звучит интересно. Становится понятно, что мальчишка действительно может навернуть орбитальную станцию с кучей разумных на борту. Кос хмыкает своим мыслям, протягивает пац информацией об уничтожении заказчиков и, глядя в полные благодарности глаза Атиллиса, предлагает. «Хочешь присоединиться к имперским истребителям?» Разумеется, тот согласен на все. Когда Кос позже заходит проведать Виджа в академии, У того все стены спальни в проекциях городов и архитектурных шедеврах. По центру комнаты крутится огромная голограмма новейшего истребителя. В принципе, Косу несложно сделать такой подарок лучшему ученику Имперской Академии. 37. Косу 37. И он старательно избегает дядю. Того полностью захлестнуло безумие, и коса спасает только то, что он никогда не проявлял интереса к власти. Император Палпатин заигрался в ситха. Больше нет дяди Шива, есть только Дарт Сидиус. Но о зеленых джедаях, тихо сидевших на Кареллии, дядя так и не вспоминает. Император по инерции не замечает одаренных в своей страже, воспринимая их как часть интерьера, а одаренные дети центральных миров в имперских рыцарях. Кос доволен. Сбежавший орден вынужден искать детей в мирах внешнего кольца. Само собой, благосостояние тех секторов пошло вверх, а число конфликтов – вниз. Ведь джедаи не могут ни влезть, ни помочь. Империя там бессильна, пока не ее территории. А новые джедаи то картель шуганут, то пиратов с работорговцами. Учитывая их количество, строить козни империи просто некогда. Да и, глядя на мирную империю, уже не хочется ее разрушить. Джедаи насмотрелись на беспредел дальних миров и научились ценить мир, пусть и с диктатором. Кос выходит из павильона и сталкивается с сенатором Органа. Адмирал, приветствует коса девушка. Ли одаренная, не обученная, не столь сильная как брат, но такая яркая, и совершенно не умеет скрывать эмоции. Лицо беспристрастно как у матери, но вот в силе фонит влюбленностью напополам с восхищением. Кос вдруг понимает, Лия влюблена в него, и уже давно. Это очень странно, хотя и ожидаемо, Пад тоже была влюбчива. Но, после свадьбы с Энакином, с интрижками было покончено. На Набу семья превыше всего. Кос усмехается и наклоняется чуть ближе. От принцессы Альдирана полыхает смущением, щеки все же краснеют. Как непрофессионально. Ее мать работала на титул принцессы, получила его своими силами. Вот почему на Набу не терпит таких королей по рождению. К ним подходит Таркин, Лия спешно уходит, кидая гневные взгляды на создателя доктрины нового порядка. Кос долго смотрит ей вслед, и все же, Лия такая Скайуэкер, за ней надо кому-то присматривать. Он говорил мне, что я была только одной единственной рукой императора, его особым оружием. Я приходила на помощь тогда, когда он нуждался в скальпеле, а не мече лживый, пускающий слюни, старый, гниющий, грязный паразит, кричит разъяренная Мара Джейд. Малорум, не сдерживаясь, ржет. Меня тоже учил император. И что с того, ты его любишь или как? Чем тебе остальные руки мешают? Ревнуешь? Развлекается бывший инквизитор. Мара шипит и краснеет, глядя на ухмыляющегося коса. Так как ты узнала об остальных, интересуется он. Так их много. Вскидывается девушка, но тут же оказывается в объятиях супруга. Единственный ты можешь быть только для меня. Доверительно шепчет ей на ухо Малорум и нагло запускает руки ей под майку. Император хочет забрать один из своих артефактов из хранилища на Дантуине, отвечает Мара Косу. А меня посылает на Хаттов Карибан, проверить, скольких идиотов сожрали местные дохлые лорды. Что тут узнавать, не сам же он полетит за такой ерундой, слишком мелко для его старой задницы. Кос задумывается, пока Малорум теперь уже, для разнообразия, щиплет Мару за ягодицы. Та зло сопит, но не вырывается. Уже смирилась, что бесполезно. А на Дантуине есть голокрон с координатами места обитания пророков темной стороны, спрашивает Кос. Наверняка, в один голос отвечает чокнутая парочка. Пророки становятся проблемой. Если все и дальше пойдет по канону, дяде конец. Это они не видят. А вот то, что Кос станет следующим императором, они увидеть могут. И если доложат дяде, ладно, сам Кос умирать будет долго, а остальные? Палпатин приписывает себя как штурмовика-охотника к элите темной стороны, у тех как раз задание забрать очередной артефакт из многочисленных схронов дяди. Это только в фильмах достаточно узнать планету, а база на 2-3 человек находится автоматически. Зная местонахождение пророков, организовать попытку покушения от лица дяди до безобразия просто, тем более что император и сам подумывает о таком. Оскорбленные пророки пытаются избавиться от Сидиуса. Зря. Короткий приказ база Дельта-0 превращает Драмус в очередную необитаемую планетку. Считай, это подарок к свадьбе, усмехается Кос. Влюбленностью от Ренда тянет за километр, а будучи магистром, тот давно привил своим подопечным позицию зеленых джедаев насчет брака. Сарис смущенно отводит взгляд. Кос болтает с синей стражей, пока ждет завершения заседания Сената. Время летит, И теперь вместо Падме он дожидается ее племянницу, Пуджуна Берие. Они не то чтобы не ладят, но говорить им ни о чем. Их связывала только Падме, и теперь, без нее, встречи скорее напоминают поминки. Пытаясь избежать болезненных воспоминаний, оба старательно обходят друг друга стороной. Увы, сейчас так поступить нельзя. Пуджа, тихо зовет сенатора Палпатин. Кос, кивает та, нам нужно кое-что обсудить. Ты знакома с сенатором от Эльдиранского сектора, с Ли Йоргана, удивляется Пуджа. Да, мы подруги. Кос переводит дух, так даже проще. То, что я тебе сейчас скажу, секретно. Она, дочь Пад, на Берие вскрикивает и начинает молотить коса маленькими кулачками. Ты, тетя Падме, дочь, на Берие, ты не сказал. Я сам недавно узнал, легко врет кос. Не говори никому, даже семье, это опасно. Ли Йоргана, Йоргана, тупо повторяет Пуджа. Почему моя кузина Йоргана, джедай и Бейл, который играет в сопротивление? Полагаю, ее похитили. В целях защиты от империи, само собой, едко отзывается Кос. Даже так, вскидывается Пуджа. Дочь тети Падме у этого извращенца, что пускал слюни на тетю. Кос, а если он что-то с ней сделал? Палпатин зависает, переваривая информацию. Не то чтобы он не знал про интерес Бейла к Пад, но с такого ракурса ситуацию точно не рассматривал. Кос мотает головой, приводя мысли в порядок. Ничего он ей не сделал, это раз. Ты ничего не расскажешь Ли и семье, это два. Глядя на хмурую Пуджу, Кос только вздыхает. Ради безопасности Ли это должно остаться в тайне. Из-за Вейдера, предполагает Пуджа, Кос давится воздухом. И не смотри на меня так, он одержим тетей Падме. Часто торчит около усыпальницы, разговаривает с ее статуей и звереет, стоит только кому упомянуть тетю. Я так полагаю, еще один псих-поклонник, вроде того, с нервным смешком отзывается Кос. И почему все ее воздыхатели такие? Тяжело вздыхает Пуджа. Вот если бы ты, ни за что, фыркает Кос, а муж-архитектор ее в свое время не устроил. Это когда же? В 12 лет, смеется Кос. Пуджа подхватывает смех. Зря мы с тобой не общались, подумав, признает она. Приятно вспоминать о тете так, без всех этих восхваляюще официальных речей, будто она и человеком никогда не была, только знаменем. Кос кивает. Присмотри за Леей, пожалуйста. Она слишком много взяла от родителей, и не сказать, что в нужных пропорциях. Мог бы и не просить. Но учти, грозно поднимается Пуджа и становится до ужаса похожей на рассерженную Пад. У тебя есть 5 лет, потом я все расскажу Лее и Наберее. И поверь, мы этого так не оставим. А, и еще, даже не пытайся помешать мне мстить Йоргане. Даже не собирался, смеется Кос. Ветшантил Лес влюбляется, и сообщает это почему-то Косу. Впрочем, по мере рассказа становится понятнее. Девушка, Елла Виссери, бывший сотрудник Карбиза, агент повстанцев и, на секунду, замужняя дама. Она сбежала подальше от Карелли и того самого Киртана Лара, который почти Таркин. Галактика и правда маленькая. Ветш очарован, но подобраться к ней не может. Кос, подумав, разрешает ему внедриться к повстанцам, при условии, чтобы он держался от боевых станций Империи подальше. Ветшантил Лес не против. На каждой первой у него если не друзья, то знакомые, и черта с два он позволит их убить. Самопожертвование – самое страшное, что только есть среди всех техник силы. Иронично, что темного в этом нет ни грамма. В обмен на жизнь одаренного, сила насильно перетягивает жертву на светлую сторону и привязывает к ней навечно. Без права выбора, без шанса на спасение. Это даже хуже, чем то, как поступили с Риваном. У того хоть память забрали, он не осознавал весь кошмар и безвыходность. Кос застывает, силясь поверить, что так с ним решила поступить Нера, его Нера. Палпатин давит неуместный смешок, ну как в дешевых романах. После шикарного вечера и великолепной ночи, полной признаний в любви, фееричное раскрытие правды, с самого начала не стоило рассчитывать на что-то большее, чем очередная интрижка. Надо отдать должное профессионализму Неры. Прекратить это безумие самостоятельно Кос не может. А Нера что он ей сделает, если она и так решила умереть, спасая его? Ага. Светлая сторона душит, впервые вызывая отвращение, а тело Неры слабо светится, готовое раствориться в силе. К счастью, его спасают. Мара Джейд разбивает о голову Неры горшок с подарком агрокорпуса, полностью отсекая ту от силы. Техника прерывается, тело Неры возвращается к норме. Она смотрит на коса с отчаянной решимостью. Кэл, не в силах осознать произошедшее, с одинаковым ужасом оглядывает их всех и не решается сказать Косу хоть что-то в утешение. Кос и сам плохо осознает реальность. Нира так и не смогла выкинуть из головы догмы храма, не смогла принять серый мир, решила, что так ему будет лучше. Такое предательство отдается яростью и тоской. «Я тебя люблю», — выдыхает Нира, — «и от этого только хуже». «На ваше усмотрение», — холодно говорит Кос и выходит. Дядя все больше отстраняется от мирской жизни и правления, полностью погружаясь в изучение темной стороны силы. Это лишь добавляет ему безумия. Косу приходится вернуться на Корусант. Имперский правящий совет совсем обнаглел. Кос встречается с Пистажем, и тот радуется ему как родному, на ходу вываливая все проблемы империи и план по становлению императором. Это неожиданно. Проблема в том, что дядя умирать не собирается, и все законы и правила о смене власти принимает с учетом этого. «Хочешь устроить переворот?» – спрашивает внимательно Иссани Иссард. «Конечно, нет», – отмахивается Кос. Но дядя слишком заигрался в ситха. Иссард понимающе кивает. «Все это заметили, а я не хочу, чтобы после его закономерного проигрыша империя развалилась». Кос снова наряжается тенью и неделю наблюдает за дядей. Гвардейцы сочувственно на него смотрят, но не мешают. Дядя сошел с ума. Печальный конец великого политика. Мин Кайнёк подходит к нему. «Если вы решите взойти на трон, мы, гвардейцы, вас поддержим». «Хрен тебе», — категорично говорит Малорум. «Не умеешь выбирать женщин, расплачивайся». Кос закатывает глаза. Расплата в понимании друга — это не оставаться наедине с дамами, и степень их одаренности ни на что не влияет. «Что, даже долгими зимними ночами?» — приподнимает бровь Кос. «Ага, конечно, смутишь его». Малорум может спокойно разложить Мару на ближайшей относительно твердой поверхности прямо при косе. Тоже доверие, если вдуматься. Втроем тоже неплохо, скалится инквизитор. Ты женат, тогда бери Кэла, тот до конца времен себе никого не заведет, джедай хренов. Кэл краснеет от злости и стыда, Кос молча крутит у виска. Ему нужны новые друзья. 43-44. 43. Косу 43. Когда Малорум докладывает о пропавших чертежах Звезды Смерти, Кос, не скрываясь, стонет. Канон наконец-то начинается. Палпатин прибывает на Звезду Смерти и тут же устраивает разнос всем. Офицеры опасливо шепчут. «Ваше Высочество, но поручения выполняют споро». Правда, упершийся Таркин не хочет ставить щиты на реактор, ссылаясь на Императора, но Малорум спокойно сжимает руку в кулак. Выглядит и вполовину не так пафосно, как у Вейдера, но Таркин хрипит, а персонал станции стремительно бледнеет. Больше возражений не возникает, и Кос идет уже просто любоваться Звездой Смерти. Таркин, сбиваясь на кашель, любовно перечисляет системы вооружения, а совсем молодой адъютант восторженно расписывает технические характеристики. Потом Вейдер доставляет на борт Лею. Толку от этого примерно никакого, пыточным дроидом принцессу не запугать, а сам Вейдер ей скорее мозги зажарит, чем узнает хоть что-то. Коса эта ситуация раздражает, и он уходит в каюту. Туда же приходит сообщение от командующего станцией, что Звезда Смерти готовится к гиперпрыжку Дальдерана. Косу не до того, он обнаруживает кое-что крайне забавное. Вейдер от него бегает, благо размеры станции позволяют. Палпатина это смешит. Нетипичное поведение ситха замечают штурмовики, и это становится достоянием общественности в белых доспехах. Малорум ржет и подливает масла в огонь. «А вы как хотели, его высочество круче Вейдера». Штурмовики разносят подтверждение дальше, история переплавляется, Вейдера не то чтобы любит, а вот коса по крайней мере уважают. Поэтому в конечном варианте имперский палач до ужаса боится его высочества, а уж что Кос с ним делал такое можно только шепотом и самым доверенным и морально устойчивым рассказать, которых, разумеется, вся станция. К счастью, Вейдеру сплетники не попадаются. Кос, узнав финальный вариант, пытается подавить недостойное желание подорвать станцию к хаттовой матери вместо Люка. Когда на мостик притаскивают Лею, Кос спокойно стоит у стены, спрятавшись в тени, и наблюдает за представлением. Увы, внушения Таркину не хватило, и Кос его, в общем-то, понимает. Лея настоящая Скайуэкер и может вывести из себя кого угодно. Станция переходит в боевой режим, Лея стремительно бледнеет, а Таркин начинает обратный отсчет. Когда остается не более 5 секунд, Кос легко шагает вперед и приказывает. «Достаточно». Мов вздрагивает, Звезда Смерти отключается, а Лея смотрит на него со странной смесью ужаса и облегчения. «Надеюсь, вы усвоили урок, принцесса Органа», — выделяет Кос. Вы несете ответственность за свою планету, за свой народ, и ваши игры в сопротивлении могут дорого стать Альдерану. Лея рушится на пол, Кос едва заметно морщится. Точно Скайуокер. Тот тоже никогда не думал о последствиях и сопутствующем уроне. И в бытность к джедаям людей и клонов угробил не меньше, чем Дарт Вейдер. Я разочарован. Ваша мать всегда думала о своем народе. И всегда, даже рискуя жизнью, старалась защитить подданных. Лею снова волокут в камеру. Вейдер демонстративно муштрует пилотов подальше от коса, а сам Палпатин ожидает эпичного появления главного героя этой трагикомедии. И он не заставляет себя ждать. Тысячелетний сокол, ржавое ведро с шикарным движком, выныривает около Альдерана и тут же оказывается в кольце Сидов. Те по приказу Таркина сопровождают его до звезды, потому что адмирал верно решил, украденные чертежи доставят на родину принцессы. Кос честно собирается лично проконтролировать дальнейшие события, но взволнованная Иссарт, докладывающая по голосвязи, гораздо важнее. Поэтому Кос машет рукой Малоруму, чтобы тот последил за всем, и зарывается с головой в разведданные. Будет внеплановая проверка системы обороны станции. Оби-Ван совсем не скрывается, он сияет как маяк, и будь Вейдер даже в другом секторе, непременно бы примчался на огонек. Кеноби цепляется с Вейдером, эхо их боя гремит в силе на всю станцию, и Кос недовольно хмурится, допуская дурацкую ошибку в документе. Малорум через камеры наблюдает за боем двух развалин, ехидными комментариями еще больше мешая Косу. Все заканчивается неожиданно. Малорум скрипит зубами, почувствовав такой знакомый, мерзкий ритуал. От самопожертвования Кеноби фонит светлой стороной силы на всю станцию. И Косу даже немного жаль Люка. Такие ритуалы вымораживают даже привычного ко всему Малорума. Поэтому когда успешно сбежавший с принцессой Люк возвращается с десятком истребителей, Палпатин совсем не удивлен. Скайуокера ведет не сила, а голос Бена в голове. Как он там говорил, стану сильнее, ну да, личной шизой Люка. Чем не роль, хотя сама идея уничтожения станции вполне вписывается в лучшие ситхские традиции. Массовые убийства без причин, без попытки найти иное решение. Но коса бесит даже не это. Придурки, а с вонгами вы как собрались сражаться? Палками. Кос морщится, вся станция отвратительно пропитана светлой стороной, худшей ее разновидностью. Одно большое напоминание о той, которую и вспоминать не стоит. Поэтому он торопливо прощается с Таркином и возвращается на свой имперский. Кос отправляется на Мандалор и пристально рассматривает любовь всей жизни магистра Кеноби, Сатин Крайс. «Я могу дать вам гарантии неприкосновенности планеты и постоянную работу», — предлагает Палпатин. «Что от нас требуется? Стать наемниками, чей единственный работодатель — империя». Но гениальный план напарывается на реальность, из ниоткуда вылезает темный дозор, и Кос задерживается на Мандалоре дольше необходимого, разбираясь со всем. Кланы преподносят ему черный меч, опасаясь, что взбешенный и доведенный до края Кос прикажет начать орбитальную бомбардировку. Дядя временно распускает имперский сенат, и Кос его, в общем-то, понимает. Эта клоака, несмотря на все реформы, так и не меняет своей сути. Галактический сенат был законодательной и исполнительной властью, имперский сенат, сугубо законодательный, подчиняющийся последней инстанции императору. Несмотря на это, сенат все еще имеет ограниченную судебную власть, достаточную, чтобы судить высокопоставленных чиновников. Может консультировать императора, работать над имперским бюджетом и принимать законы в империи. Вот только этих полномочий слишком много. Единственное, чем занимаются сенаторы до распуска, строят планы по захвату власти. Последний осколок старой республики, ну надо же. Хотя, вспоминая гнилую республику последних лет, определение подходит идеально. Вейдер и дядя разбираются с повстанцами, гремит битва при Хатте, а Кос судорожно мечется между генералами секторов, укрепляя целостность империи. Дяде плевать, коса, если честно, больше волнуют неизведанные регионы. Скорее всего, настоящих колоний там раз-два и обчелся. Но будь уверен, там разбросано множество имперских гарнизонов, разведцентры, станции прослушивания, возможно, несколько полноценных верфей, и, насколько я знаю Трауна, целая сеть союзов с аборигенами. «Талантливый сукин сын», — говорит Мара Джейд. Оспаривать гениальность Трауна никто даже не пытается. Его методы ведения армии поражают воображение. Сочетая чешские и имперские идеологию и оружие, Траун наносит на карты громадные территории, устанавливает новый порядок императора Палпатина, но без мании величия ситха, доктрины Таркина и общей ксенофобии дяди. Это оригинальное сочетание чешской и имперской тактик, лично установленных гранд-адмиралом, таких, как уважение к врагам и к солдатским жизням, точечные удары, показательные вторжения, превентивные удары и сбор разведывательной информации, вербовка инородцев и женщин, существующий блок форм для женщин-штурмовиков, пристанище шовинизма дяди, ведь правила там жестче, чем для мужчин, а требования и нормативы те же, в ряды имперских вооруженных сил, а также снижение ксенофобии. Траун с позволения коса связывается с родным народом. Большая часть часов переходит на сторону адмирала. Сражаться с угрозами из неизведанных регионов гораздо проще вместе с империей. Вы же встречались с Трауном. Любой истинный воин отдал бы все на свете, лишь бы служить под его командованием, восторженно перешептываются старые клоны. Битва при Явине гремит без гранд-адмирала. Он не планирует возвращаться даже к Эндору, потому что Сируаук нападают на доминацию часов и окраины империи. Ни помочь своему народу Траун не может. Кос совсем не возражает. Такую силу стоит оставить пока в тени. Кос не хочет ни во что лезть, но Вейдер, узнав о сыне, свихнулся и пустил по бороде все остальное. Он вполне может угробить весь флот, гоняясь за сыном. Даже кулак Вейдера, эти адреналиновые маньяки, начинают опасаться за свои жизни. В целом, наличие сына действует благотворно. Имперский палач слегка оживает, появляется некое подобие инициативы, и он останавливает Палпатина в коридоре дворца. Кос. Палпатин поднимает бровь. Вейдер не называл его так со времен Скайуокера. «Мой сын», — вздыхает Вейдер, — «я прикрою тебя от императора, а ты, Люка». На языке вертится многое, и все сплошь нецензурное. А еще Косу очень хочется спросить, а как же знаменитое? «Мы будем править галактикой вместе как отец и сын?» Сопротивление штурмует спутник Эндора и пытается добраться до защищенного бункера. Кос молча прикрывает глаза. За этим цирком через мониторы наблюдают одинаково охреневшие Кэл и Малорум. Потому что, серьезно, станция, способная совершать гиперпрыжки, и стационарный генератор защитного поля, что привязывает ее к замшелому спутнику. Очень смешно. Открытый реактор первой звезды смерти тоже случайностью не был. Шутка-издевка от императора Палпатина, тщательно слитая информация, чтобы найти кротов. Откуда ж ему было знать о Скайуокере? Благо, не случилось. Кос с кнопки выключает защитное поле и ждет. Люк не заставляет себя долго ждать. И нет, никого Кос спасать не намерен. Только убедиться, что дядя успешно долетит до дна реактора. Алые выходит из тронного зала. Кос им кивает и приказывает оцепить этот сектор. «Давай так», — наконец-то решает Кос. Император умер от сердечного приступа. Повстанцы, нервы, Вейдер, столько поводов для стресса. 86, хороший возраст, убедительный. Мин Кайнёк, задумчиво рассматривающий шахту реактора, кивает. А Дарт Вейдер, а вот с этим сложнее. Серьезно, издевательски тянет Малорум. Вы, кретины, а мы с Иссарт уже все продумали. Через 2 недели разрушитель с главкомом рухнет на Татуин из-за диверсии имперского правящего совета, за что те будут арестованы. А еще мы на правах расследования шуганем хаттов с Татуина и установим там власть империи. Можем даже открыть рабское прошлое Вейдера и заявить, что тяжелое детство сделало его имперским палачом. Тогда претензий по захвату миров внешнего кольца не будет. Ты готов пожертвовать людьми ради этого? Поднимает бровь Кос. И нет, он нисколько не удивлен. Я хотел, но Исса не против. Так что эти 2 недели нам нужны на подготовку. Столько трупов мы за раз не найдем. Значит, куча трупов и ни одного погибшего, ухмыляется Кос. Но есть одна загвоздка. Кисло улыбается бывший инквизитор и пинает шлем Вейдера. Мне придется 2 недели ходить в этом скафандре. Кос хохочет. Зато можешь придушить Ксизара для убедительности. Малорум на это ослепительно улыбается. Судя по всему, Вейдер за последние недели жизни горюя по учителю вполне может угробить людей больше, чем за все предыдущие годы. А потом какие претензии к трупу? Удивительно, но про одаренных в империи никто не говорил. Народ и до чистки считал джедаев то ли фокусниками, то ли колдунами, как мандалорцы. В их существование не особо верили. Про приказ 66 слышали все и наивно полагали, что всех перебили. Поэтому нет, сомнений в подлинности Вейдера ни у кого не возникает. Не после того, как он душит принца Ксизара на глазах у толпы. В горячечные рассказы Леи Органа и ее друзей из сопротивления о том, что они сами хоронили имперского палача, никто не верит. На проводах императора к нему подходит мужчина, закутанный в доспех. «Ваше императорское величество», — склоняется Вейдер. От него волнами исходит недовольство, но внешне при толпе свидетелей Малорум это никак не показывает. «Главнокомандующий», — кивает Кос, с трудом удерживая серьезное лицо. «В силе удержаться не получается», — и Малорум прекрасно ощущает его веселье. Стоящие по периметру зала тени пышут злорадством, не слишком опасаясь последующей мести. Билл Органа, специально закрасивший седину ради мероприятия, старается держаться поближе к Косу и театрально сожалеет о смерти близкого вам человека. «Вам стоило бы проявить больше уважения», раздраженно отчитывает короля Кэл. В новой форме СБ, которая ему несомненно идет куда больше джедайской робы, он впервые законно и без страха стоит за плечом Коса. «Вы», — вскидывается Бейл, но тут же спешно извиняется и отходит подальше, хватаясь за грудь. «Что?» — невинно спрашивает Кэл. «Сдавить сердце силой даже эффективнее, и не так заметно». Кос старается не ржать. Кажется, они с Малорумом все же испортили джедая. Прощание подходит к концу. Губернатор одного из самых дальних уголков империи отказывается вернуться в свой сектор. «С чего бы мне это делать?» – возмущается Мофф. «На каком основании?» «Это приказ императора. Я не буду подчиняться приказам мертвеца». «О, я на это надеюсь», – делает шаг вперед Кос. «Кто вы?» «Кос Палпатин». В зале стоит звенящая тишина, а потом все присутствующие медленно опускаются на колени. «Само собой». Уже на следующий день к Палпатину приходит его собственная петиция 2000. «Что не так?» – угрожающе говорит Кос. «Я император, гранд-адмирал Траун, новый главнокомандующий, а империя работает в штатном режиме». Гомонящая толпа замолкает и покидает тронный зал, опасливо косясь на активированные пики гвардейцев. Кос встает с трона и подходит к панорамным окнам. Из самой высокой точки Корусанта открывается поистине захватывающий вид. Массивы зданий в тысячи этажей – на орбите висят разрушители, и теперь это все, его, вся галактика. Рент с частью Ордена возвращается на Корусант, остальные остаются в неизведанных регионах просто потому, что понравилось. Кос намекает верфим Куэта, что корабли Затмения и Затмения 2 надо бы достроить и отдать. Куэт, помня не столько о мощи Империи, сколько о световом мече у самого носа, клянется выполнить заказ в рекордные сроки. Хатты поднимают восстание и требуют переговоров. Но вынырнувшая из гиперзвезда смерти душит все претензии на корню. Больше недовольных нет. Почему-то все начинают подозревать, что сопротивление работало на Коса, и дядю Скайуэкер угробил по его приказу. Кос не разубеждает. 44. Косу 44, и он хочет всех убить. На самом деле он император, и это весьма прискорбно. Имперский сенат все еще распущен, и Кос честно не знает, стоит ли собирать эту клараку снова. С другой стороны, проследить за шевелениями в здании Сената куда как проще, чем гонять агентов СИП по всей галактике. Опять же, капитану Джейфану наверняка грустно без работы. Кос разумно ожидает кучу заговоров, планов миссий и операций, активирующихся со смертью императора. Потому что дядя, потому что Палпатин. Вот только этого не происходит. Сби шерстит галактику, но в ней тишина. Это напрягает. Кос, Палпатин замирает, замечая закутанную в плащ фигуру, стоящую посреди комнаты. «Дядя, призрак, ты все же одаренный, Кос, раз меня видишь». Император некоторое время молчит. «Что ж, это упрощает дело. Страха почему-то нет, хотя стоило бы, призраки силы не те серебристые тени, что так популярны в классической литературе. Они могут многое, и пугать, слишком мелко даже для самого захудалого и бездарного ученика Ситха. Но от дяди все так же веет темной стороной, родной, близкой Косу силой, так похожей на его собственную. Раньше они оба скрывались, и возможности почувствовать не было. И совсем нет безумия, что раньше вязкой массой расползалась от трона. Подумать только, как мы с тобой похожи, и оба умеем ждать. Дай мне посмотреть на тебя. Кос скидывает мундир, легко отцепляет с пояса меч и наконец-то отпускает свою силу. Призрак императора тянется к нему своим сознанием, ну не руками же у призрака. Внимательно изучает, пробует на прочности, вдоволь наигравшись, отступает. Дядя кивает и чуть приподнимает уголки губ, обозначая улыбку, высшая похвала лорда Ситхов. И это все, никаких клонов, попыток вернуться, Кос правда не понимает. Правило двух, Кос укоризненно качает головой дядя. Быть побежденным врагом, джедаем, это неприемлемо. Конечно, я бы сделал все, чтобы если не вернуть империю, так отравить жизнь всем. Но если меня одолел мой ученик, моя кровь, он стал лучше, сильнее, умнее, и в благодарности я могу и должен отступить. В этом суть правила двух: не мешать молодым, не тянуть на дно тех, кто превзошел нас. Видимо, изумление напополам с пониманием слишком ярко отражаются на его лице. Дядя хохочет. «Я оставляю империю тебе», — Кос улыбается дядя. Будто они вернулись в прошлое, Кос снова пятилетний мальчишка, а дядя Шив дарит самые лучшие подарки. Шокированная Иссани, все же взломавшая кодировки приказов последней воли, притаскивает Косу планшет и валится в кресло, требуя у дроида чего покрепче. И Кос, вчитываясь в строчки, ее в общем-то понимает. Операция «Зала», клоны дяди, месть элиты, десятки тысяч страниц планов. И одна единственная приписка почти 20-летней давности, перечеркивающая все, полное подчинение императору Косу Палпатину. У Коса вырывается нервный смешок. Ну, дядя, хотя он же предлагал всю галактику Рей. Дядя не жадный, он может принять человека со сходными целями. Кос тяжело вздыхает, когда к нему притаскивают Даодури, боящуюся его Лию и невозмутимую Пуджу. «Ваше императорское величество», — кланяется на Берие. Лия задыхается при виде подруги, что так почтительно относится к новому императору. «Я хочу вас познакомить, как полагается», — спокойно говорит Кос. «Пуджа на Берие, дочь Солы на Берие, и Лия Органа», — Кос кривится при фамилии Бейла, «дочь Падми на Берие, ваши матери, сестры». Лия ахает и потрясенно замолкает. Пуджа мягко улыбается и обнимает подругу. «Не бойся его, Лия. Его величество был другом тети Падме, твоей мамы. Если хочешь послушать, как будущая королева Набу удирала от своей охраны, припиралась с учителями и в кого впервые влюбилась, а эта Пад почему-то рассказывала именно мне, а не сестре, я к твоим услугам», — хмыкает Кос. Императору Палпатину начинают подсовывать любовниц. Кос поражается количеству свободных целеустремленных дам и игнорирует их всех скопом. Леди кротко и грустно улыбаются, а Палпатин прекрасно ощущает их бешенство через силу. Теневые гвардейцы, да и алые тоже, веселятся. Потом кто-то вспоминает старую шутку Кала на приеме. В составе следующей делегации рядом с королем стоит симпатичный мальчик, тонкий, звонкий, глаза накрашены, разодет, стоит и строит глазки. Кос долго не может врубиться, потом охреневает и чудом не убивает придурков. Потом все повторяется, еще и еще. Затишье Коса радует, но потом он замечает, что озабоченные его личной жизнью разумные просто сменили стратегию. Мальчики становятся как на подбор голубоглазыми блондинами более крепкого телосложения. Палпатин не может понять резкую смену его собственных предпочтений, пока посмеивающийся Иссарт не приносит фото молодого Кла. «Один в один. Поможешь. Ты эту кашу заварил», — рявкает Кос, хорошенько погоняв Кла по тренировочному залу. «И как? Действительно? Как? Возьми на себя ответственность, любимый», — скалится Кос. Хватает одного намека, секундного касания спины Кла на балу. Потом Кла, любовника самого императора, все пытаются подставить, сместить, отравить. Джедай нервно шарахается от людей. Кос злорадствует. «Предпочитаете одаренных?» – почти искренне интересуется Траун. «Конечно», – кривится Кос, несколько удивленный тем, что Чис сумеет злорадствовать. С ними ощущение острее. Что делает Траун, неясно, но больше никто не пытается устроить императору личную жизнь. В благодарность Кос отдает Чиссу сразу 5 кораблей класса затмения И. На орбите Эльдерана возникает призрак Изерпалач. Просто висит, никого не трогает и даже не фонит в силе. Через него просвечиваются звезды. Шикарная иллюзия силы. Не угроза, но напоминание. К счастью, одаренных в том секторе мало, хорошо обученных еще меньше. Так что король Органа ловит сердечный приступ, искренне веря, что Вейдер пришел с того света мстить. Пуджа на Берие отправляет Косу спасибо. Кос отмахивается от намеков про наследников. Это может и подождать. А вот императрица, великолепная идея. С джедаями он завязал после Неры. К тому же набуранцы гораздо лучше понимают друг друга. Пуджа, как ты относишься к карьере императрицы? Наберие пару секунд смотрит на него широко распахнутыми глазами, а потом улыбается. Пожалуй, положительно.